благотворное действие при массовых чирьях и при других гнойничковых заболеваниях кожи. В гомеопатии цветки терна применяют при невралгии. Корни, кора и даже сама древесина, молодая, оказывают патагонное и жаропонижающее действие. И отвар из этих частей терна, чай, очень полезен при повышенной температуре. Отвар применяют в народе для спринцевания при белях как противовоспалительное средство. Листья терна, заготовляемые сразу же, как только растение отцветет, являются мочегонным и послабляющим при хронических запорах средством. Чай особенно рекомендуется людям, ведущим сидячий образ жизни. Пигментированный верхний слой коры, красящий, рекомендует при рожистых воспалениях в свежем виде или в виде отвара, как примочку. Способы применения. Отвар корней и коры 5,0 на 200,0 или 1 чайная ложка на стакан кипятку. Кипятить в течение 15 минут. Пить глотками, без дозировки. Для наружного применения, для спринцевания, отвар надо разводить пополам. Отвар цветков 25,0 на 200,0. Пить как чай. Номер 175. Смоковница. Фиговое дерево или инжир. Это семейство тутовых. С лечебной целью используют плоды этого дерева под названием винные ягоды. В диком виде дерево, дающее винные ягоды, мясистые, сладкие плоды, или вернее соплодие, растет во многих жарких странах. Внутрь эти плоды дают детям от коклюша, как вкусное питательное средство. Для этого их кипятят на молоке и дают детям пить без дозировки. Плоды имеют дезинфицирующее и мягчительное свойство, и потому в народной медицине их часто употребляют в виде настоя для полоскания и припарок при простуде, от нарывов, при воспалении слизистых оболочек. Особенно полезны они для наружного применения, при раке, для препятствия развитию болезни. Лучше пользоваться свежими плодами, но полезны и сушеные, только применяя их для припарок, предварительно их надо долго парить в сливочном масле. Номер 176. Смолка клейкая. Зорька клейкая. Смолянка клейкая. Смолевка. Это семейство гвоздичных. С лечебной целью используют траву растения. Растет в сухих местах, на лесных лугах, склонах, полянах, в зарослях, на опушках сосновых лесов, на лесных вырубках и в посадках. Смолка клейкая – это многолетнее травянистое растение с голым и клейким под узлами стеблем 30-80 см высотой. Прикорневые листья в розетке обернуты ланцетные, а стеблевые – узколанцетные и даже линейные. Цветки находятся в более густых и в сближенных супротивных пучках с почти цельными пурпурно-красными лепестками. Цветет с мая по август. В народе препараты из смолки клейкой применяют при затянувшейся желтухе, болезнях почек, а также как отхаркивающие при различных болезнях дыхательных путей. Применяют их и при маточных кровотечениях. Как наружное средство, отвар смолки клейкой употребляют по 3 столовых ложки на литр кипятку. Этот отвар принимают и внутрь по 1 стакану 3 раза в день. Отвар иногда сгущают, чтобы его можно было накладывать на раны и нарывы. А места